Говорить Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 14 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В селе Берташен открыли завод по переработке гречихи. Репортаж с концерта в столичном дворце культуры. Из аптек Армении изъяты медикаменты азербайджанского производства. Арцахские музыканты победили на конкурсе в Ереване. Итак, подробности новостного блока. Министр сельского хозяйства НКР Жераир Мирзоян посетил завод по переработке гречихи компании «Эрис Групп» в общине Берташен Мартунинского района. Министр на месте ознакомился с условиями завода, его производственными возможностями, а также с предстоящими программами предприятия. Директор компании «Эрис Групп» Сергей Григорян, представляя производственные возможности цеха, сказал, что он включает в себя все функции обработки гречихи. От приобретения сырья до готового продукта. Идея создания предприятия возникла в прошлом году, а уже в этом была завершена установка оборудования. В настоящее время перерабатывается около 7 тонн гречихи. Но завод способен перерабатывать 15 тонн продукции в день, сказал Григорян, добавив, что на заводе в настоящее время работают 7 сотрудников. Для нас очень важно иметь такой цех в Берташене. Думаю, в ближайшем будущем мощность производства будет увеличено в несколько раз, что позволит увеличить также посевы гречихи в республике, сказал министр сельского хозяйства Жераир Мирзоян. В Ереване прошел 5-й республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах и народной песни. На конкурсе выступили участники из Арцаха. Отрадно отметить, что из 12 арцахских участников призовые места заняли 3 молодых исполнителя, которые также удостоились чести выступить на гала-концерте. В номинации «Народная песня» победил выпускник Степанакертского музыкального колледжа имени Саят Новый Гарник Мусаилян. В номинации «Свирель дудук из урна» 3-й премии удостоился выпускник Степанакертского музыкального колледжа имени Саят Новы Артур Макартумян, а в номинации «Саз Канон и Уд» 3-ю премию получил студент 2-го курса того же колледжа Тадевос Едигарян. Все они успешно выступили на гала-концерте. В Степанакерском дворце культуры и молодежи состоялся концерт пластического танца под названием «Отчизни». Приехали воспитанники школы искусств святого первопрестольного Эчмиадзина. Директор школы Астхих Едигарян отметила, что у них было особое желание приехать в Арцах. Цель концерта одна – приостановить отток населения из родины. Это очень актуально. Концерт в Арцахе особенный, ведь границы Арцаха защищают армяне, родившиеся в различных уголках Армении. Շատ ուզեցանք Արցախում այն ներկայացնել, որովհետև ամբողջ ներկայացումը հայրենիքի, նրա անցյալի, ապագայի եւ նաեւ այսօրվա ամենահարատավոր երևույթի արտագաղթը կանխելու մասին է, ինչը կարծում եմ շատ արդիական է եւ վերեցինք այն ներկայացնելու ամենամեծ հայորդյաց տանը Արցախ աշխարհում, որովհետև մեր սահմաններին կանգնած են Հայաստանի բոլոր ծագերում ծնված հայորդիներ. Участники концерта преподнесли сувениры министру культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Лерникову Ванесяну и предводителю Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископу Паркеву Мартиросяну. Организатором концерта является компания Art PR, директор Гаяне Давтян. Она заметила, что цель компании всегда регулярно привозить в Арцах высокое искусство. Состоявшийся концерт – это прежде всего эмоции. Ребята готовились около 6-7 месяцев. Участники концерта благодарны арцахскому зрителю за переданные эмоции. Концерт в Арцахе особенный. Он называется «Отчизни», а Арцах – это часть этой отчизны. Хотя на сцене были малыши, но сам концерт имеет философский смысл, обрамленный причем бессмертной музыкой Комитаса. У нас одна родина, и мы должны любить ее, жить здесь, независимо от того, какой она является для нас на данный момент, сказала Гаяне Давтян. Арт-пиар-инкерюциан, նպատակներից մեկն է, որ բարձր արվեստը միշտ բերել Արցախ, եւ այս նախագիծը թերևս ամենաէմոցիոնալներից մեկն էր, որովհետեւ եկել են Գյումրիի երեխաները, իրենք շատ էին պատրաստվել, մենք 6-7 ամիս պատրաստվել ենք այս ներկայացմանը, շատ զգացական էր ամեն ինչ, անչափ շնորհակալ եմ Արցախին նաեւ իրենց էմոցիաները մեզ տալու համար, վստահ եմ, որ սա իհարկե վերջինը չէ, բայց սա շատ յուրահատուկ էր մեզ համար, շատ յուրահատուկ, որովհետեւ ինքը կոչում էր հայրենիքից եւ շատ խոր է ներկայացում էր, այսպես թվում էր թե մանկական էր եւ բեմում մանուկներն էին, բայց ինքը խոր էր եւ Կոմիտասի երաժշտություն եւ ասելիքը մեկն էր, հայրենիքը մեկն է, մենք բոլորս պիտի մնանք հայրենիքում, անկախ ամեն բանից, թե հայրենիքը այդ պահին ինչ վիճակում է։ Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В эти дни идет процесс обсуждений касательно налоговой сферы, а конкретно речь идет о предоставлении льготных условий, то есть снижении налогов малым субъектам. Для разъяснения мы обратились к зав. Отделам налоговой службы при Министерстве финансов Республики Армине Мусаилян. По ее словам, в городе Степанакерте для малых субъектов снизятся налоги до 50%, а в районах до 70%. Это относится к деятельности малых субъектов, таких как ремонт обуви и одежды, обслуживание легковыми машинами, а также торговые точки, имеющие площадь до 10 квадратных метров и так далее. Այդ գործնեության տեսակներից է հագուստի նորոգում, ոշկեղենի, կաշվե այլ արտադրատեսակների նորոգման գործնեություն իրականացնողները, թեթև տրանսպորտային մեքենաներով ուղևորափոխադրման ծառայություններ մատուցողները, զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրանոցային ծառայություններ մատուցողները, մինչև 10 քառակուսի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, գրպակների, տաղավարների միջոցով առևտրական գործնեություն ծավալողները. Сюда также входят льготные налогоплательщики, осуществляющие свою деятельность самостоятельно, без применения оплачиваемой работы. Բոլոր մեր արտոնագրային վճարողները, ովքեր որ առանց վարձու աշխատանք օգտագործելու ինքնուրույն են իրականացնում իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև եթե նման գործունեություններ իրականացնում են նաև հաստատագրված վճարների հարկման ռեժիմով աշխատող կազմակերպություններ կամ անհատ ձեռնարկատերեր. Для вышеназванных категорий будут изменения и в налоговом режиме, то есть они больше не будут предоставлять отчёты в налоговую службу, только льготные налоги. Սա նշանակում է, որ նրանք հարկային մարմնի հետ նրանց պարտավորությունները սահմանափակվելու են միայն արտոնագրային վճարների վճարումով, առանց հարկային մարմնի ներհաշվարկ հաշվետվություններ ներկայացնելու պահանջի։ Коробки с лекарством Avelox уже переданы в Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий для выяснения, законным ли путем лекарство попало на рынок Армении или нет. Об этом заявила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Лиана Егиазарян, комментируя информацию относительно продажи в аптеках Армении лекарства азербайджанского производства. Отметим, что газета «Жова Вурт» написала, что на армянском рынке появились лекарственные препараты азербайджанского производства, которые свободно продаются в аптеках. Речь идет о лекарстве под названием Avelox, фотографии которого были распространены в сети. Интересно, что на коробке от лекарства запись на азербайджанском языке и приложен также желтый пояснительный буклет, также на языке этой страны. И даже при большом желании невозможно не заметить, откуда этот медикамент импортирован. Лекарство продавалось по цене порядка 5000 драмов. Лиана Егиазарян сказала, что информацию об упомянутом лекарстве сообщила работница одного из медучреждений подведомственных Минздраву. Она также отметила, что результаты исследования дадут ответы на все вопросы. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР объявляет конкурс на программу молодежного форума 2018. В конкурсе могут принять участие молодежные или реализующие среди молодежи программы юридические лица. Проекты программ принимаются до 15 июля включительно. Дополнительные вопросы по телефонам 73 20 73 и 73 40 73. И еще одно объявление. Новооткрывшаяся обувная фабрика Степанакерта приглашает на работу производственных работников в возрасте от 25 до 50 лет, а также специалистов на следующие вакантные должности. Начальник производства, мастер производства и инженер-механик. Производственный стаж и профессиональные навыки обязательны. Дополнительная информация по телефону 95 55 19. Дорогие друзья! друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Наша следующая встреча после отпуска 22 августа. До свидания.